Глава 6. «Ой, извините. Я нечаянно, я споткнулась. Тут полы, видимо, недавно помыли». «Боже, боже, боже. Я спятила? Что я наделала?» «Сама от себя не ожидала. Может, это сон, а?» «Проснись, Надя, проснись, проснись, проснись!» «Щипаю себя, щипаю до синяка». Картинка не меняется. Ледяные глаза заживо муруют меня под толстым льдом самого большого в мире ледника. «Ну все, мне конец. Сейчас как мошку прихлопнет, и дети мои сиротами останутся». Титов молчит, как статуя застыл, только глазами своими дико красивыми проклинает и убивает на расстоянии. Его ноздри раздулись, на лбу образовались складки, а мощные бицепсы напряглись, став крупнее, тверже камня. Меня лихо встряхнуло. Шагнув вперед, я начала суетиться над большим темным пятном, которое уже жирной кляксой расплылось на белом атласе. До сих пор не понимаю, как так вышло. Я еще никогда... Вот так вот. Я не конфликтный человек, абсолютно. Я скромная, тихая мышка. Даже муху тапком шлепнуть боюсь. Честное слово, это был какой-то безумный, неконтролируемый, не поддающийся объяснению всплеск. Титов вдруг руку мою за запястье перехватил, в сторону резко отвел. А сам принялся расстегивать пуговицы на манжетах. Бить, что ли, собирается? Рукава закатывает. Ситуацию, похоже, спасает телефонный звонок. Тимур отвлекается, отвечая. Да, буду. Через 1,5 часа. Скажи Николаю, чтобы через 10 минут был у меня. С новым костюмом и новой рубашкой. Жду. До связи. А дальше происходит то, чего я никак не ожидала. Титов небрежно расстегивает пуговицы и... снимает с себя рубашку. Прямо здесь и сейчас. Выставляет всем на показ свое великолепное тело. Мое лицо заливается краской. Да что он за человек такой? Характерный, безумный, непредсказуемый. Позади раздается восторженное шушуканье. Кто-то из сотрудниц охнул, а кто-то, судя по глухому звуку, даже что-то уронил себе на ногу. Ну все, сейчас придется вызывать бригаду скорой помощи. На этаже начнутся массовые женские обмороки. Бросает рубашку в руки. Еле-еле успеваю поймать, прижать к груди, устоять на ногах и не споткнуться. Теперь уже по-настоящему. 2 дубля, хотя нет, только химчистка. Спасибо, кофе я уже напился. Отворачивается, нажимая на дверную ручку. Теперь я смотрю на его широкие плечи. Вид на спину еще хуже. Для нервной системы всего женского коллектива. А у нас здесь замужних по пальцам пересчитать. Почти все либо в активном поиске, либо разведенки. Еще хоть один косяк, штраф и на выход с вещами. Тимур Демонович. Сегодня настал тот день, когда я познакомилась с самим, чтобы его сатаной. Недоуменно хлопая ресницами. Что? Вот так вот запросто взял и ушел? А штраф влепить? Или хотя бы бранными словами с головы до ног окатить? Про увольнение вообще молчу. Ничего не понимаю. Я что, отделалась только легким предупреждением? Не успевает дверь за Титовым захлопнуться, как на меня налетают девчонки и утаскивают в подсобку. На стол усаживают. Сами, как пчелы, со всех сторон нападают, заваливая то вопросами, то восторженными овациями. Верка сует в руки стакан воды, а Алка машет своим пиджаком возле моего лица, создавая бодрящий ветерок. «Ну, Надька, и что это такое было только что?» «Да ты спятила!» «На тот свет захотелось!» Дышу ртом. Жадно хватаю губами воздух. Вот это адреналин. Надь, ты вообще крутая. Удивила так удивила. Никогда бы не подумала, что ты на такое способна. Вот тебе и в тихом омуте. Страх постепенно уходит. Его место занимает приятное тепло. Кажется, я теперь местная звезда. И кажется, я только что подняла свой авторитет в коллективе. Представляете, так он Надю не уволил? Я тоже удивилась. Думала, вообще грохнет. Как странно. Мне кажется, замкнула его. Зацепила это его Надя. Точно, точно. Там все на лице было написано. и в его дьявольских глазах. «Как тебе только смелости хватило? А вы видели выражение лица засранца? Он 100% очумел. Не ожидал такого поворота абсолютно. Когда он снял рубашку, там не до лица было». «Ой, не напоминай. Как можно быть одновременно таким горячим, мачо и таким дубиной-оболтусом?» Девчонки весело рассмеялись. Как вдруг на заднем плане раздался строгий женский голос. «А что здесь происходит?» Дверь резко открывается. Слышится приближающийся цокот каблуков. Мы все прикусываем языки, когда в подсобку заходит Ирина. «Что за шум, гам?» Снисходительным взглядом смотрит на каждую сверху вниз, задрав высоко подбородок. Быстро прячу за спину рубашку ее мужа. По шее катятся капельки пота. В небольшой комнатке, где мы обычно обедаем или гоняем чаи в часы перерыва, наступает затишье. Никто даже не шевельнется. Самой смелой оказывается Вера. Быстро выкручивается. «Обеденный перерыв. Можно?» Ирина с важным видом цокает каблуками вперед, делая обход вокруг нашей скромной компании. Я комкаю рубашку, пытаясь засунуть ее сзади под свой мешковатый свитер. «Получилось?» Что Ира подумает, если увидит рубашку своего супруга в чужих женских руках? Она вообще видела, как я выплеснула кофе на Титова? За этим сюда пришла, чтобы что-то мне высказать? Озноб прошелся по телу. Во рту разлился металлический привкус. Паника усилилась, когда Ирина остановилась напротив меня. Неожиданно изменилась в лице, смягчилась. Затем глянула на свои золотые часы на запястье, почти незаметно кивнув. «А, ну ладно». «Как же нам повезло. 7 секунд назад действительно настал перерыв на обед». «Ну хорошо. Приятного аппетита». Крутанувшись вокруг своей оси, шагает к выходу. Вдруг останавливается. Я почти выдохнула, но рано. Титова назвала мое имя. «Надя, после обеда зайди ко мне в кабинет». Мне кажется, словно она все поняла. Прочитала мои мысли или сама увидела наш инцидент. Теперь вызвала на ковер, чтобы устроить скандал. Если бы хотела, наверное, уже сделала бы это. Зачем тянуть? Все же я очень надеюсь, что она не видела мой опрометчивый поступок, который сейчас мне может дорого стоить, потери любимой работы. Сделав несколько глубоких вдохов, стучу. Вхожу. Оказывается, у них с мужем у каждого по своему личному кабинету. Зачем? Ну и мажоры. Его королевская особа Тимур Владимирович занял самый лучший кабинет в здании. Ему-то это зачем? Он же жене игрушку купил. Наверняка будет раз в полгода захаживать, так чисто повыделываться, самоутвердиться. 100 лет нужны ему книжонки. Нефть, активы, акции — вот его профиль. Но кто поймет этих снобов? Ирина сидит за письменным столом, а перед ней лежит аккуратно сложенная стопка папок. «Проходи, Надь!» Нерешительно делаю несколько шагов к ней. «Я тут анкеты работников изучала, и твое тоже». Напряжение сковало мышцы. Наверное, про детей узнала. «Да? Что такое?» «Тут написано, что у тебя дети есть». Оторвала взгляд от папок. Перевела его на меня. «Но ты не замужем». Холодок пробежал по спине. Что ей сказать? Мне ведь хочется забыть прошлое. Я не хочу, чтобы кто-то узнал, что я переспала со стариком, да еще и залетела. Коллегам я сказала, что... забеременела по глупости. Познакомилась с парнем на вечеринке. Мы встречались, потом я узнала, что беременна. Сказала ему, он сбежал, испугавшись ответственности. Особенно, когда узнал, что у меня будет двойня. Уехал за границу почти сразу же, и я о нем больше ничего не слышала. Девчонки только посочувствовали, поддержав то, какие мужики бездушные и безответственные кобелины. Мне так и не хватило смелости сказать им правду. А если я скажу сейчас Ирине, вдруг слухи нехорошие поползут. Так не хочется на тему детей с ней общаться. Верно, у меня 2 мальчика. Их отец от них отказался и сбежал. Им 7? Интонация в голосе начала напрягать. Я промолчала. 6 вообще-то. Ирина отложила в сторону бумаги, которую держала в руке, выпрямила спину. «Наверное, это и есть моя анкета. Они ведь близнецы?» Темно-карие глаза опасно блеснули. «Мне было бы интересно на них взглянуть». «Двойняшки», — поправила я свою новую начальницу. «Почему она так яро интересуется моими детьми? Или мне кажется?» «Вообще, женщины по своей натуре существа любопытные, особенно когда дело касается бывших школьных подруг». «Как мило», — прыснула Ирина, выдавив улыбку, больше похожую на оскал. «Я как раз хотела поговорить. Дело в том, что мне одной нелегко с ними справляться, и я бы хотела попросить у тебя...» «У вас», — вдруг резким тоном поправила она меня. От неловкости я прикусила кончик языка и почувствовала напряжение в мышцах. «Да, простите, можно ли мне иногда уходить с работы в рабочие часы, если вдруг возникнут форс-мажорные обстоятельства?» Светлана Павловна разрешала. «Ну, я не Светлана Павловна», — проговорила снисходительным тоном, в котором также отметились нотки недовольства. «Тимур такое не одобряет. Сама видела его настрой». «Понимаю», — опускаю глаза. «Я правда не хочу уходить из издательства. Привыкла к работе и к коллективу. Раньше только посудомойкой работала, официантом, курьером. Это был ад. Уставала, как собака». «Иди, я подумаю. Не хочу злить супруга. У Тимура Владимировича сложный характер. Не представляешь, насколько. Может, все пух и прах разнести. Люди его боятся». «Да уж, это я уже поняла. Более того, испытала на себе его демонический характер». Поворачиваюсь к Ирине спиной, направляюсь к двери. «И все же, пришли фото своих детишек. Уж очень любопытно посмотреть». Притворно расхохоталась. «Какие это ощущения, когда у тебя растут две копии? И ты их не путаешь между собой?» «Ощущения невероятные», — сжимаю кулаки. «Не путаю. Я люблю их больше всего на свете». Воцарилась пауза. Ирина вскоре ее нарушила, изменив тон голоса на более глубокий и холодный. «Послушай, то, что было тогда, это в прошлом. Это была просто сделка. Мне нужна была победа в конкурсе. Очень. Я боялась, что ты передумаешь, когда увидишь старикана, поэтому дала тебе таблетку. Во благо, пойми. Тебе же с ней легче было. Я, можно сказать, облегчила тебе задачу и оказала услугу». Молча кусаю губы. Внутри меня просыпается ураган самых разных и даже противоречивых чувств. «Тимур — это и есть мой жених. Тот, для которого я себя берегла. Отец устроил наш брак, и они теперь ведут вместе топовую компанию по переработке нефти». Я простояла 3 секунды, стоя к ней спиной, и молча вышла из кабинета. Воспоминания о прошлом навеяли тоску. Да, это нехорошо, что Ирина теперь моя начальница. Вообще не ожидала такого поворота от судьбы. Вот никак. Новость меня шокировала и застала врасплох. Теперь придется видеться с ней часто. Я ведь практически не вспоминала то, что случилось 7 лет назад. Но ее живой образ пробудил внутри меня ненавистное воспоминание. Открыл старые затянувшиеся раны. Напрягало еще то, что она от чего-то попыталась полезть в мою жизнь, еще и детьми интересовалась. Зачем? Подозревая, что они от Петра Яковлевича. Желает это выяснить, чтобы меня унизить. Не могу узнать точно, это всего лишь мои предположения. Но если они окажутся правдой, я все это терпеть не стану и уйду. К сожалению. Так, надо переключиться. У меня горит задание от босса. Чуть не забыла о самом важном. Рубашка, рубашка, рубашка. Точно. Повторяю как мантру, вспоминая это совершенное тело, которое до сих пор маячит перед глазами. Бреду по коридору, прижимая к груди его рубашку. Озадаченно смотрю в пол и вспоминаю непонятное, но очень цепляющее замешательство, охватившее его суровое лицо, когда я осмелилась плеснуть в высокомерного сноба кофе. Там будто промелькнула неясная этиология озарения. В глазах искры блеснули. И как странно вообще, что Демонович Меня отпустил, а не прибил мгновенно, без единого звука и разбирательств. Неужели поверил в мокрые полы? Полы были абсолютно сухие. Но должна же я была как-то выкрутиться, чтобы этот лютый синеглазый монстр не разорвал меня в клочья. Хорошо, что Ирина всего этого не видела. Могли бы возникнуть вопросы. Вот это у меня накипело. Прохожу мимо Веры, копошащейся в бумагах. «О, Надь! Тимур Владимирович велел передать тебе карту». «Чего?» — притормаживаю. «Ну, рабочая банковская карта. С нее можешь оплачивать расходы компании». «Ах да, поняла». За спиной Веры появились и другие сотрудницы с широкими лыбами. Девчонки посмеиваются, шушукаясь между собой. Они продолжают смотреть на меня с восхищением, как на народного героя. Забираю у Веры карту, понимаю, что опять придется возвращаться в холодильник. Если у меня есть карта, то почему бы не вызвать такси? Поражаюсь своей смелости, взявшейся будто из ниоткуда. Мне как будто нарочно начинает нравиться злить Демоновича. Понимаю, что это ни к чему хорошему не приведет, но я не могу остановиться. Ведь приказа беречь каждую копейку не было. Он же такой богатый, не обеднеет от пары сотен рублей. Заказываю такси, еду в химчистку в тепле и комфорте с довольным видом. Сделав дела, возвращаюсь обратно в издательство. Оставшееся время провожу, перебирая бумаги, наводя порядки. Ни Ирину, ни Тимура, к счастью, я больше не видела. Но я очень соскучилась по своим мальчикам. Внутри присутствовало странное волнение. Оно начало меня преследовать после разговора с Ириной, когда она попросила меня показать ей фото моих детей. Дождавшись, когда минутная стрелка пересечет цифру 12, я схватила свои вещи и побежала к лифту. Сначала в сад, потом домой. Ух, давно я так не мечтала о конце рабочего дня. Бежала к выходу так, будто за мной черт из ада гнался. И на месте черта я, конечно же, представляла Тимура Владимировича Титова.